Глава 4. В следующую ночь Маргарет плохо спала. Она лежала снова и снова с тревогой, обдумывая свою проблему. Ее ум был отягощен обязательством и соображал медленно. Теперь она смотрела на солнечную птицу как на основное средство спасения. Погубить ее означало потерять все. Если бы речь шла о ком угодно, кроме Мигеля, она без колебаний пошла бы с ним и даже позволила уйти одному. Но Мигель есть Мигель, и никакие пожелания его не изменят. Почему из сотен человек, находящихся в тюремных пещерах, сюда попал именно он? Ответ был очевиден. Если бы попал не Мигель, то кто-нибудь вроде него. Только очень беспринципный и безжалостный человек мог заключить такую сделку с пигмеями. Что остановит его в дальнейшем? Зачем ему соблюдать условия договора, если его не держат никакие моральные принципы? Стоит им тронуться в путь, он просто перекинет ее за борт и утопит. Маргарет стала не по себе. Да, это была бы детская игра. Такой исход полностью удовлетворил бы его. Маргарет почти читала его мысли. Эта женщина может случайно сообщить о нем властям или же расскажет, как о свидетеле истинности ее истории. Зачем рисковать? Проще избавиться от нее в избежание проблем. А затем не только она лишится жизни, но и исчезнет солнечная птица. Неужели нет никакого способа заставить Мигеля соблюсти условия договора? Деньги? Выплатить ему кругленькую сумму, когда она окажется в безопасности, но у нее слишком мало денег. У Марка она знала их много, но от этого мало толку. Во-первых, тот может отказаться от ее обещания Мигелю. А во-вторых, шансы на спасение самого Марка весьма проблематичны. Нет, деньги тут не помогут. А что поможет? Мысли Маргарет блуждали, как в лабиринте. Они множились, становились более сложными, запутанными, но ни к чему не приводили. Она не могла ничего придумать, все время мысленно возвращаясь к единственной проблеме. Все вертелось вокруг одного вопроса. Имеет или не имеет она право рисковать, предоставляя солнечную птицу такому человеку, как Мигель? Если вопрос поставлен таким образом, ответ очевиден – не имеет. Приняв это решение, она постаралась заснуть. На следующий день она решила рассказать Гарму о Мигеле. Задача была не из приятных. С точки зрения Маргарет, предательство ставило ее на одну доску с ним. Но она заставила себя это сделать. Если безопасность солнечной птицы так важна, как она предполагает, ее надо обеспечить любой ценой. Мигель может найти самолет и без помощи Маргарет, может быть, уже ищет. Его надо остановить. Намеренно умалчивая о солнечной птице, она старалась по возможности очернить Мигеля. Гарм слушал охотно. Он с самого начала не взлюбил Мигеля, и эта неприязнь была основана на тайных сведениях и на предрассудках. Жрец ничуть не удивился и не встревожился, узнав о замышляемом побеге. Этого стоило ожидать, считал он. И чем быстрее это обнаружится, тем скорее решится вопрос с Мигелем. Однако, когда Маргарет сказала, что ей тоже предложили бежать, он пришел в негодование. Предпринять побег ради собственной свободы естественно, но предлагать подобное служанке богине отвратительно. И это было еще не все. Со все разгорающимся гневом он слушал красочный рассказ. Когда Маргарет закончила, ярость старика достигла апогея. Сам Гарм мало ценил безбрачие, но был убежден, что богиня требует от своей главной служительницы сохранения девственности. Но это еще не самое худшее. Оказалось, что этот подонок и мерзавец осквернил святыню, совершил грубое святотатство, оскорбив дух богини в ее святилище. Он плюнул кошке в глаз. Гарм в сердцах выбежал из пещеры, оставив Маргарет ошеломленную собственным успехом. Запоздалая идея с кошкой сделала больше, чем все остальные слова. Она посмотрела на Баэт, которая мигнула ей в ответ. «Какое счастье, что ты не можешь меня выдать», – произнесла Маргарет. С Мигелем определенно все кончено. А тебе он, кажется, нравился. Он так мило чесал тебя за ушками, да?» Ее вдруг одолели угрызения совести. Может быть, она преувеличивает? Хоть она и ненавидела Мигеля, ей вовсе не хотелось, чтобы его смерть была на ее совести. Гарм, похоже, слишком рассержен, чтобы ограничиться простым заточением, но она надеялась, что дальше дело не пойдет. В конце концов, Мигель хочет свободы не меньше, чем остальные. Методы его неблагородны, но других у него нет. Не стоит слишком осуждать. Она решительно отогнала от себя эту мысль и попыталась сосредоточиться на своих обязанностях. Что бы теперь ни случилось, ситуация вышла из-под контроля. Она взяла из миски белую безглазую рыбу и принялась разрезать ее острым камнем. Баэт, казалось, по-прежнему наслаждалась жизнью, и это было благословением. Маргарет положила кусочки в маленькую мисочку и подтолкнула ее по полу к кошке. Невероятно, до какой степени события зависели от этого комочка шерсти. Если бы не Баэт, она находилась бы сейчас в тюремных пещерах. Из-за того, что Маргарет оказалась здесь и могла показать дорогу к солнечной птице, Мигель заключил сделку с пигмеями. Она была уверена, что он с самого начала рассчитывал на ее помощь. Из-за его сделки в тюремных пещерах сейчас идет война. Ее мысли перенеслись к Марку. Хватит ли у него сил сражаться? Что это будет за бой? Огнестрельного оружия и мечей у пленников нет. Рукопашная, предположила она. Ряды пигмеев сильно поредели. С тех самых изменившихся молитв Баэт, которые, как она теперь понимала, были мольбами о сохранении воинов, сборище в храме посещали в основном женщины. А пленники отразили первую атаку. Гарм рассказал ей об этом со смешанным чувством огорчения и удивления. Его гордость своей расой была уязвлена. С чисто практической точки зрения, судя по размерам, вполне можно было ожидать, что один пленник соответствует двум пигмеям. Но когда примерно 100 человек сумели бросить вызов более чем 1000 пигмеев, он испытал унижение. Он понял, что без обмана тут не обошлось. «Мы», — объяснил он, — «честные бойцы. Мы сражаемся, гордясь своей ловкостью и силой. Но эти пленники...» — он тряхнул головой. «Они не умеют сражаться. Они действуют хитростью и коварством, а не рогатками и ножами, как подобает настоящим мужчинам. Так вырождается военное искусство. Конечно...» Он вдруг стал великодушным. «Вряд ли стоит их в этом винить. У них совсем другие стандарты. Неудивительно, что придя из мира, в котором не поклоняются богам, а дьяволам воздаются почести, они усвоили нищету духа и недостойные уловки, которые мы презираем. У нас есть поговорка», — виновато произнесла Маргарет, — «что на войне все средства хороши». Гарма это, похоже, шокировало. «У вас, конечно, есть замечательные поговорки, но, полагаю, это худшее из всех, что ты до сих пор вспомнила. Неужели в ваших войнах совсем отсутствует понятие чести?» «Ее очень мало, хотя очень многие согласились бы с тобой, что самое коварное и смертоносное оружие должно быть упразднено». «Значит, они знают, что это бесчестно. Тогда у тебя есть надежда». «Нет, не совсем так. Видишь ли, они больше не применяют к войне понятие чести». «Тогда почему они хотят, чтобы это оружие было упразднено?» «Они думают, что оно слишком опасно». «Они трусы?» «Нет». «Но они должны быть или трусами, или людьми чести». «Они просто разумные люди». «Но неужели среди вас нет людей, которые думают о военной славе?» «Есть, конечно, но в большинстве своем они слишком молоды, чтобы иметь хоть какой-либо военный опыт. Есть среди них и те, кто говорит, что на войне все средства хороши». Гарм явно смутился. «Ты хочешь сказать, что люди, которые используют все вероломные, коварные средства уничтожения противника, верят в военную честь?» «Почти всегда так оно и есть», — согласилась Маргарет. «Но это абсурдно. как война с помощью уловок может быть честной? Ловкость, да, но не уловки. Но то, что ты называешь уловками, они называют ловкостью, терпеливо объяснила она. Нет, возразил Гарм. Даже такая раса, как ваша, не могла опуститься так низко, чтобы смешать уловки с ловкостью. Ты женщина, тебе этого не понять. Женский ум... Маргарет поспешно вернулась к теме войны. Рассуждения Гарма насчет женского ума она уже слышала. «Но что ваши люди собираются делать? Отступят?» «Отступят?» — Гарм возмутился. «А что делать, если ваши атаки можно отразить?» «Они уже однажды дали нам отпор. Мы изменим наши планы». «Перехитрите их?» «Разумеется, нет. Мы воспользуемся другими методами. Мы никогда не действуем с помощью обмана. Когда мы сражаемся с врагом, который не имеет понятия о чести, мы приспосабливаемся, разумеется, временно, к его методам. Мы этого не одобряем, но самозащита требует». «В этом есть что-то знакомое», — сказала Маргарет. В разговоре обнаружилась неожиданная сторона деятельности пигмеев. Слова Гарма «когда мы сражаемся» удивили ее, поскольку сражаться им, похоже, было не с кем. Она спросила: «Когда вы сражались в последний раз?» На этот вопрос Гарм не сумел ответить. На его веку никаких сражений не было. Однако предания рассказывали о том, что время от времени предпринимались экспедиции против пленников и не раз велись войны против приверженцев иной веры. Во всяком случае, настаивал он, эти войны всегда велись честно. Но так как именно эта потасовка велась столь недостойно, возникла необходимость принять все доступные меры. Аборигены охотно сотрудничали, так как пещеры были для них таким же домом, как и для пигмеев. Некоторые из друзей Мигеля присоединились к ним, хотя невозможно было сказать, из принципа ли они решили примкнуть к победителям или в результате подкупа. Они обладали коварством, которого недоставало пигмеям. Отношение к ним Гарма было смесью восхищения изобретательностью и презрения к их методам. В языке пигмея не было слова, обозначающего змею, а если бы существовало, он назвал бы отступников именно этим словом. В конце концов, Маргарет сделала вывод, что осажденные пленники пока не сдались и, похоже, продержатся еще некоторое время. Пока битва продолжается, Мигель уверенно передвигается по наружным пещерам и вполне может отыскать солнечную птицу. Отношение к Мигелю изменилось не сразу. На встревоженные расспросы Маргарет охранники сказали только, что его приказали арестовать. Ей пришлось подождать, пока придет Гарм. Когда тот вернулся, выражение его лица было мрачным. Нет, Мигеля еще не поймали, он исчез, спрятался в неиспользуемых туннелях. Хотя когда-то, когда пигмеев было много, как спор тысяч грибов, Маргарет снова терпеливо слушала рассказы о былой славе. Ее вдруг неприятно поразило, что она зря отгоняла от себя мысли о Мигеле. «Но», — перебила она, — «его, конечно, поймают?» «Конечно», — Гарм говорил с уверенностью, которая ничем не подкреплялась. Скорее всего, он понимал, что в чем-то ошибается, а кое о чем неправильно информирован, но гордость старика от этого не становилась меньше. Мысль о том, что пигмеи могут не выполнить то, что они задумали, не приходила ему в голову. Даже неспособность справиться с затоплением лишь слегка пошатнула его веру. В глубине души он был уверен, что пигмеи выдержат это испытание, как преодолевали остальные. Что же касается сбежавшего пленника, то немыслимо, чтобы он долго оставался в бегах. По-настоящему его беспокоило одно – как бы богиня не рассердилась на них за то, что богохульника до сих пор не наказали. На поиски в неиспользуемые пещеры, должно быть, пошлют экспедицию, а у них в запасе сейчас не так уж много людей. «Мигель знает, что вы хотите его поймать?» – спросила Маргарет. Гарм кивнул. «Нам не везет. Мы нашли тела двух людей, которые были посланы на его поиски. Их рогатки и ножи пропали». «Ты уверен, что их убил он?» «А кто же еще?» «Тогда он знает, что его ищут». Маргарет испытала дурные предчувствия. мысль о бессовестном Мигеле, подогреваемая отчаянием, превращала ее опасения почти в страх. Впервые она радовалась постоянному присутствию четырех охранников. Мигель, наверное, не сомневается в том, кто затеял охоту. Было бы неприятно встретиться с ним наедине. «Это было глупо», — говорил Гарм. «Они должны работать четверками, а не парами. Теперь, когда он предупрежден, мы потеряли время». Он взглянул на Баэт, свернувшийся в ритмично сжимающийся шарик. «Она в порядке?» — с тревогой спросил он. «Вполне». Гарм почувствовал облегчение. По счастью, богиня пока не проявляла неудовольствия. Но этим делом нельзя пренебрегать. Его осенила неприятная мысль. В тюремных пещерах произошло очередное поражение. Тактика передвижения под защитой грибных шляпок себя не оправдала. Возможно ли, чтобы Баэт таким образом выражала свое негодование? Чем больше он думал, тем вероятнее казался такой вариант. Он удивился, почему не подумал об этом раньше. Ничто, кроме божественного противодействия, не могло помешать такой искусной атаке. Как он мог быть настолько глуп, чтобы предположить, что богиня ничего не предпримет? Какая богиня останется спокойной, когда ее символ стала мишенью для плевка? Чем скорее вина будет искуплена, тем лучше. Мигеля надо найти безотлагательно. Одержимый этим стремлением, старик почти выбежал из пещеры. У Маргарет было тяжело на душе. Она представляла Мигеля, пробирающегося по туннелям и пещерам в поисках солнечной птицы. Или он спрятался в каких-нибудь неиспользуемых пещерах, чтобы избежать преследования. Станет ли такой человек, как Мигель, ждать, пока его отыщут? Скорее всего, отчаяние придаст ему безрассудную храбрость. Но шанс, что он отыщет солнечную птицу до того, как его поймают пигмеи, ничтожен. Маргарет постепенно успокоилась. Она четко представляла себе все препятствия, которые выпадут на его долю. Если удача ему улыбнется, это будет чистая случайность. Она сделала все, что могла. Маргарет устало покачала головой. Сколько же, интересно, она проспала. Во всяком случае, похоже, опять пора спать. Она расстегнула одежду и легла, глядя на горящую лампу. Сколько лет нужно прожить, чтобы привыкнуть к существованию без ночей? Без дня и ночи, кажется, нельзя полностью проснуться или заснуть, а можно только пребывать в дремотном состоянии, пограничном между сном и бодрствованием. Для Баэт это не имеет никакого значения. Если ее часто кормить, она, похоже, готова проспать сколько угодно. Маргарет захотелось и не впервые оказаться на ее месте. Она продолжала с завистью смотреть на кошку, но вскоре почувствовала, что у нее слипаются глаза. Глава 5. Маргарет разбудил едва различимый звук, доносящийся из внешнего коридора. Ее неспособность совместить свои ночи с периодами времени у пигмеев приводила к тому, что Гарму уже не раз приходилось будить ее для церемонии в храме. Когда и где пигмеи спали, она не знала, но подозревала, что по 2-3 часа через частые интервалы. Некоторое время она лежала, не двигаясь, уставившись на вход, но старик не появлялся. Она крикнула на языке пигмеев: «Кто там?» Ответа не последовало. Она приподнялась на локте. «Охрана! Охрана!» Снова никакого ответа, только чуть слышный звук движения в коридоре. Маргарет поднялась, чтобы выглянуть. Должно быть, что-то случилось. Раньше охранники всегда отвечали ей. Проход между кельей и основным туннелем был пуст, но в конце, в левом углу, пальцами вверх торчала чья-то босая нога. Она видела часть неподвижно лежащей ноги до колена. Маргарет заговорила, но снова не получила ответа. Странно, почему молчат остальные охранники? Не могут же все они спать? Она шагнула вперед, глядя под ноги. Заглянув за угол, увидела распростертое на полу тело. Это был один из ее охранников, и он был мертв. Его голова была раздроблена, а по полу разбрызгана кровь. Маргарет открыла рот, но прежде чем успела вскрикнуть, ей его заткнули. Она подняла руки, дергая и царапая мускулистые пальцы, которые ее душили. Она вонзила ногти в кожу, но чужие пальцы не ослабили хватку. Ей никак не удавалось их разогнуть. Маргарет ткнула локтем правой руки назад и почувствовала, что попала во что-то мягкое и податливое. Человек выругался, еще сильнее сжав ее стальными руками. Ей показалось, будто у нее из головы ручьем хлещет кровь. Маргарет почувствовала, что ее развернули и втолкнули обратно в келью. Ее бросили лицом вниз на полоски грибной шкуры. Только тогда хватка рук, сжимавших ее горло, слегка ослабла. Она не могла ни кричать, ни бороться, а только судорожно хватала воздух широко раскрытым ртом. Но передышка была короткой. Ее ударили по затылку чем-то тяжелым, и она с такой силой уткнулась лицом в волокна, что у нее снова прервалось дыхание. Кто-то схватил ее за руки и крепко связал их. Грубая веревка глубоко врезалась в кожу. Маргарет ощупали, послышался треск. Блузку на ее спине разорвали. Затем девушку перевернули и крепко заткнули рот обрывком шелка. Оказывается, на нее напал Мигель. Он поднял окровавленную руку и принялся зализывать раны от ее укусов. «Бешеная маленькая сучка!» – злобно произнес он. «Теперь мой черед. Думала, что покончила со мной, да? Наплела обо мне всякой чепухи этим маленьким дьяволом? Я заставлю тебя подавиться своей выдумкой. Я заставлю тебя пожалеть о своих словах, грязная маленькая хитрюга!» Из дальнего угла раздался слабый звук. Мигель повернулся и увидел Баэт, зевнувшую, как обычно, после пробуждения. Посмотрев на мужчину, она мяукнула. «Ты сказала им, что я плюнул ей в глаз, да? Что ж, посмотри, что я сейчас сделаю». Он подскочил к кошке и схватил ее за хвост. Кошка пронзительно заверещала, но тотчас же замолкла, когда ее голова шмякнулась об стену. Мигель бросил тело и гневно взглянул на Маргарет. «С тобой будет то же самое, вот увидишь». Маргарет посмотрела в сторону входа. «Где же остальные охранники? Должны же они прийти?» Мигель поймал ее взгляд и засмеялся. «Надеяться тебе не на что, так что лучше сдайся. Я прикончил всех четверых». Показался в проходе. Двое из них за мной погнались. Покончив с ними, я вернулся и расправился с двумя остальными. Это было легко. Глупые коротышки с куриными мозгами. Он вдруг осекся и на цыпочках подошел ко входу. Маргарет напрягла слух, но ничего не слышала. Мигель скользнул назад и прислонился к стене возле входа. Снаружи раздался резкий высокий возглас, голос Гарма. Должно быть, он нашел убитого охранника. Маргарет попыталась предупредить его, но из горла вырвался только сдавленный стон. Гарм услышал его и вбежал в пещеру. Она успела увидеть его округлившиеся глаза, когда тот заметил, что служительница Баэт лежит с кляпом во рту. Мигель ударил его кулаком в подбородок. Удар сбил старика с ног, и его голова треснулась о землю. «Легко», – пробормотал Мигель. «Умер легко». Он вернулся к Маргарет и приготовил вторую веревку, чтобы завязать ей лодыжки. Несмотря на свое презрение к пигмеям, он решил, что пора уходить. Мигель поднял Маргарет и перебросил через плечо. Осторожно оглядев коридор, он отправился в сторону неиспользуемых пещер, где его вряд ли сумеют отыскать. Никто из пигмеев этих пещер толком не знал. Она открыла глаза, и их взгляды встретились. Он сидел совсем близко, жадно поглощая грибы. «А, пришла в себя», – пробормотал он. Он нес ее вниз головой, и она, должно быть, потеряла сознание, потому что совершенно не помнила, как попала сюда. С первого взгляда стало ясно, что это одна из неиспользуемых пещер. Во-первых, лампы на потолке совсем потускнели, а во-вторых, здесь было куда грязнее, чем в обитаемых пещерах. По стенам сочилась слизь, а на полу валялись каменные обломки и блестели лужи. Стоял запах сырости и гнили. Маргарет ничего не чувствовала, кроме боли в связанных руках. Они онемели до такой степени, что потеряли чувствительность, но плотные веревки, врезавшиеся в запястье, казалось, перепиливают кости. Мигель вытащил кляп, но губы ее слиплись и не желали шевелиться. Во рту так пересохло, что язык казался тяжелым и неповоротливым. Когда она попыталась заговорить, изо рта вырвалось какое-то карканье. Мигель несколько мгновений колебался, затем протянул ей чашу. Маргарет наклонилась, но не смогла взять ее. «У меня болят руки», — пожаловалась она. «А почему бы и нет? Если бы пигмеи поймали меня, поверив твоей лжи, они бы со мной еще и не такое сделали». Однако он все же развязал веревки. Она медленно, преодолевая боль, вытянула руки. Возвращающееся кровообращение причиняло такие мучения, что Маргарет застонала. Мигель не собирался рисковать. Он подождал, пока пленница хоть немного придет в себя, и снова завязал ей запястье. На этот раз спереди и слабее, а затем вернулся к прерванной трапезе. «Ну вот, теперь можно и поговорить», — сказал он. «И мне плевать, что ты будешь кричать. Тебя здесь никто не услышит». Маргарет оглядела пещеру и легко ему поверила. У пигмеев нет карт. Они знают только те пещеры, в которых живут, а про те, которыми больше не пользуются, забывают. Нынешнее поколение пигмеев потерялось бы в этих местах так же, как и она. Не дождавшись ответа, Мигель продолжал. «Думала, со мной все кончено, да? Что ж, почти так оно и было. Пара маленьких дьяволов почти достали меня. Но я одного убил, а потом поддал другому, чтобы он видел, почем фунт лиха. Да, ты им неплохо наплела насчет кошки, но видит Бог, ты об этом пожалеешь». Он замолчал и посмотрел на нее. Маргарет старалась не отвести взгляда. Мигель не должен узнать, какое чувство пустоты и слабости вызвала его злобная угроза. Наконец он отвел взгляд и фыркнул. «Хе, ну что, будем упрямиться, а? Не советую». Маргарет по-прежнему молчала. Она боролась со своим усиливающимся страхом. Что затевает Мигель? Его тон пугал ее не меньше, чем сами угрозы. «Скажешь ты мне, наконец, где находится солнечная птица?» Маргарет помотала головой. Он пожал плечами. «Я знал, что ты так ответишь, но я дам тебе шанс, которого ты не заслуживаешь. Скажи, и проблем не станет». Она молчала. «Жаль», — сказал он. «У тебя такие красивые руки». Он отложил в сторону кусок гриба, демонстративно взял обломок скалы и принялся осторожно разбивать его камнем, который держал в другой руке. Работая, он продолжал говорить. «Тебе известно, что случилось с твоим дружком и его бандой в тюремных пещерах? Они держатся». «Они держались, но скоро пигмеи их одолеют. Их выкурили. Как долго они продержатся, прежде чем ослепнут и задохнутся? Думаю, их уже одолели». Он отломил кусок камня и осторожно положил на пол. «Теперь уже слишком поздно», — продолжал он. «Ты не сможешь им помочь. Почему ты не хочешь быть разумной? Скажи мне, где солнечная птица, и мы вместе отсюда выберемся. Ты сможешь спасти многих людей». Маргарет снова отрицательно помотала головой. Она чувствовала тяжесть на сердце. «Неужели Мигель говорит правду?» Все равно, решила она, у Марка и его друзей должны быть какие-то шансы. В конце концов, пленники отразили две атаки. Если Мигель лжет, положение остается прежним. Если же нет, то стоит ли пожертвовать солнечной птицей? Нет, надо освободить всех пленников. Она представляла события, разворачивающиеся внизу, в ложном свете. Горстка сражающихся людей для нее стала важнее сотен неповинных узников, но ведь среди них много женщин и детей, как говорил Гарм. Она не может пожертвовать этими людьми, чтобы спасти себя и Мигеля. Он продолжал методично дробить камень. На полу уже лежало множество маленьких камешков. Она следила с опаской, спрашивая себя, что он намерен делать. Как он сказал, у нее красивые руки? «Да, это так, но...» «Вот видишь», — непринужденно заговорил он, — «ограничений во времени нет. Рано или поздно тебе придется все рассказать». Он положил камень и посмотрел на лежащие перед ним обломки. Их было 10. Маленьких осколков скалы, довольно узких и не более дюйма в длину. Ее охватило смятение. Он взял один и приблизился к ней. «Ну, где солнечная птица?» «Нет», — ответила она. «Это твой последний шанс, проклятая маленькая ослица». Он сжал ее связанные руки в своей крепкой ладонью, свободной рукой засунул острие осколка ей под ноготь и сильным толчком вогнал его. Маргарет закричала от невыносимой боли. «Ну что, теперь скажешь?» Рыдания душили ее, она не могла говорить. «Прекрасно!» Он потянулся за другим тоненьким осколком камня. «А в мужестве тебе не откажешь!» Мигель с невольным восхищением обратился к рыдающей девушке, лежащей на полу. Маргарет его не слышала. Она боролась с нестерпимой болью, цепляясь за соломинку решимости. Она не должна говорить, не должна говорить. Мигель сидел и угрюмо смотрел. Ему было более чем не по себе. Но почему эта дура сразу все не рассказала? Ему не хотелось пытать ее. Еще недавно он ненавидел ее за предательство, но ненависть прошла. Он называл ее ослицей, но видит Бог, ослица не была бы такой упрямой. Он был не прочь. Нет, это было бы глупо. Когда он зашел так далеко? Во всяком случае, он попробует еще раз. Он взял каменный нож, который снял с одного из убитых пигмеев, и вернулся. Маргарет смотрела на стоящего над ней человека. Тот что-то говорил. Сквозь пелену, застилающую глаза, она видела, как шевелятся его губы. Она пыталась расслышать, что он говорит. Слова, казалось, доносились издалека, но смысл она понимала. Он говорил, что сделает с ней сейчас. Она слушала, и ее тело дергалось, словно по нему проводили каменным ножом. Но он продолжал говорить, вдаваясь в ужасные, тошнотворные детали. Она вскричала: «Нет! О, Господи, не делай этого!» «Тогда скажи мне, где солнечная птица?» Она помотала головой. «Не скажу». «Хорошо, тогда...» Каменный осколок начал опускаться. Маргарет не могла оторвать от него глаз. Почему? Ну почему? Ей ничего не оставалось, как только согласиться. Через секунду он коснется, потом разорвет, затем, о Господи, коснулся. Она закричала: «Я скажу, я скажу!» Она отшатнулась, рыдая от душевной муки. Никогда еще она не чувствовала себя такой несчастной и униженной. Но если... Нет, она бы перенесла одну муку ради другой, вероятно, худшей. Рано или поздно она бы все равно сломилась, но чувствовать себя поверженной было непереносимо горько. Мигель отвернулся, радуясь, что она не увидит его лица. Он вытер пот со лба и бросил каменный осколок в угол. Он чувствовал себя хуже, чем когда-либо. Никогда не следовало этого делать, но, слава богу, угроза сработала. Он вернулся к девушке и развязал ей запястья и лодыжки. Притащил из угла одежду, которую с нее недавно сорвал. Обрывки шелковой блузки он положил ей под голову вместо подушки, остальными тряпками укрыл. Затем прошел в угол пещеры и сел, прислонившись спиной к стене, и слушал ее рыдания, полные невыносимого отчаяния. В голове Мигеля происходила революция. Весь его гнев и ненависть исчезли. Он чувствовал сожаление, что ему пришлось так поступить. В самом деле, ему с трудом верилось, что он способен на такую жестокость. Казалось, кто-то посторонний использовал его как орудие. Наверное, Гордон объяснил бы такое поведение желанием жить, которое сильнее, чем тело, в котором оно поселилось. В Мигеле проснулись угрызения совести, однако и коварство не покинуло его. «Нельзя, чтобы она увидела его сожаление», — решил мужчина. «Она может стать еще упрямей и в конце концов победить. Он больше не повторит жестокостей, если...» Прошло много времени, прежде чем рыдания Маргарет ослабли, но, наконец, они стали стихать. Первоначальная ярость от поражения перешла в безнадежность. Мигель принес чашку с водой и поддержал, пока она пила. Девушка подняла мокрое от слез лицо и посмотрела на него. Выражение лица Мигеля ее удивило. Она пробормотала сквозь слезы: «Ах, Мигель, почему ты причинил мне такую страшную боль?» Мигеля рассердило, что она почувствовала его угрызение совести. «Я должен был узнать», — коротко ответил он. «И ты снова это сделаешь?» «Если понадобится, да». Она пристально посмотрела на него. «Я тебе не верю». «Ты опять? Так ты...» Она содрогнулась. «Нет, нет, я скажу. Ты победил меня, сломал. Я тебе скажу». Она лежала, рыдая от невероятной слабости, даже не трудясь спрятать лицо. Мигель некоторое время смотрел, как она плачет. Он больше не мог этого вынести. «Скажи, где она, и я уйду». «Не могу». «Не можешь?» Он поднял руку. «Если ты...» «Нет, то есть я могу показать тебе дорогу, но описать не могу». Мигель задумался. Ему следовало бы предвидеть, что описать дорогу будет невозможно. «Хорошо, идем». «И когда я выведу тебя к солнечной птице...» Тут она замолчала. «Неважно, если ты убьешь меня позднее, не сейчас. Я уже причинила весь вред, который могла. А там, может быть, появится шанс». «Придется подниматься на верхние уровни», – размышлял Мигель. «Пробираться одному было бы гораздо проще, но без нее солнечной птицы не отыскать. А если она попытается поднять тревогу, Маргарет придется убить. Однако с этим можно подождать, пока не отыщется солнечная птица». «Оденься», – приказал он. Маргарет снова зарыдала. «Не могу, мои руки». Он был вынужден одеть ее сам и снова завязал рот полоской шелка. «Лучше не рисковать», — объяснил он. «Нам придется идти через туннели пигмеев. А теперь идем». Мигель остановился на перекрестке двух хорошо освещенных туннелей. «Куда?» — в полголоса спросил он. Маргарет кивнула вправо. Мигель гневно взглянул на нее. «Ты играешь со мной, да? Я знаю, что этот путь ведет к храму Баэт. Сколько раз ты проделывала этот трюк, проклятая маленькая змея? Я бы не прочь вернуться с тобой в забытые пещеры». Маргарет округлила глаза от ужаса и мольбы. Она с силой замотала головой и кивнула вперед. «Ладно», — Мигель пошел дальше. «Но если ты заведешь меня в ловушку, тебе поможет только Бог, больше никто». Они вошли в грибную пещеру, где Маргарет с Марком впервые повстречали пигмеев. До солнечной птицы оставалось не очень далеко. Маргарет смирилась со своей беспомощностью. Везение было на стороне Мигеля. Они не встретили ни одного пигмея, и никто не поднял тревогу. Мигель легко разгадал ее план обвести его вокруг пальца. В глубине души она чувствовала, что он не намерен брать ее с собой. Зачем ему такая обуза? А что он с ней сделает, ее мало волновало. Казалось, это не имело значения. Мигель пошел тропой, протоптанной между грибами. Сделав несколько шагов, он передумал и вернулся к стене. Здесь не только безопаснее в случае нападения, но под прикрытием грибных зарослей можно и передохнуть от утомительного перехода. У него возникло неприятное подозрение, что назревает нечто из ряда вон выходящее. Они столько уже прошли и не встретили ни одного пигмея. Что же те замышляют на этот раз? Мигель полагал, что было бы легче, если бы показался хоть один или два. Тогда он, по крайней мере, получил бы разрядку после активной борьбы. Знал, кому противостоит, и не так нервничал. А сначала все шло как по маслу. Обойдя часть стены, он остановился как вкопанный. Откуда-то из большой пещеры раздавалось странное мурлыканье. Он заглянул за угол, слушая и пытаясь определить, что это за звук. Это было нелегко, так как эхо отражалось от стен. Он мог только сказать, что звук идет из пещеры и становится громче. К своему ужасу Мигель обнаружил, что голос не мог принадлежать пигмею. Уложив Маргарет под огромным грибом, он без колебаний направился к густой поросли и напряг слух. Звук раздавался все ближе. Теперь это был какой-то жуткий рокот, перебиваемый эхом. Наконец, Мигель смог разобрать фразу. «Я совершенно уверен, что на этот раз прав». Мигель не узнал искаженный голос, но, услышав ответ, подпрыгнул от неожиданности. «Уверен? Приятель, предыдущие три раза вы также были совершенно уверены, но оказались неправы». «Голос Смита! Как, черт возьми, он сюда попал?» «Подождите немного, я знаю, что это здесь». У девушки вырвался сдавленный крик. У нее не было ни малейшего сомнения, что это голос Марка. Мигель подскочил к ней, одной рукой грубо прикрыл рот, который и без того был заткнут кляпом, и, угрожающе сжав кулак, поднес ее к глазам. «Что это было?» – донеслось из прохода. «Вы ничего не слышали? Вроде голос». «Полагаю, это проклятые пигмеи. Что ж, пускай идут, пока не нарвутся на неприятности, которых у них и так достаточно. Но где же этот ваш туннель? Если это не та пещера, то с меня довольно. Мне еще карабкаться по треклятой вентиляционной шахте. И, вероятно, когда вы наполовину подниметесь, на вас польется вода», — едко произнес Марк. «Я вам говорю, что там, где мы оставили солнечную птицу, река течет на север, то есть под горы. Может быть, когда мы найдем отверстие, подниматься придется дольше, но, по крайней мере, над нами не будет воды». «Конечно, но откуда мне известно, что мы найдем отверстие? Мне кажется...» Но Мигель не стал больше слушать. Он узнал голоса Смита и Эда и решил, что третий должно быть Марк. Сколько их всего, он не хотел знать. Самое главное, что они тоже искали солнечную птицу и могли добраться туда раньше него. Искушение оставить Маргарет и дальше пойти одному было велико, но он слишком рисковал. Вместо этого он снова поднял ее, перебросил через плечо и вновь побрел между грибами. Мигель хорошо ориентировался, и это ему пригодилось. Продвижение между толстыми стволами по земле, кишащей извивающимися усиками, было нелегким и казалось слишком медленным, но ему, в конце концов, удалось дойти до середины тропинки. Здесь идти стало легче, если бы еще не тяжелая глина, прилипавшая к ногам. Он торопливо шел вперед, задыхаясь от тяжести. О возможности засады пришлось забыть. У него была только одна цель – добраться до дальнего конца пещеры раньше, чем туда доберется Смит со своими людьми. Они не спешили и пошли вдоль стены. Если бы он только смог проскользнуть незамеченным в противоположный туннель, годы неподвижности в тюремных пещерах явно не добавили ему проворства. Легкие работали тяжело, он чувствовал острую боль в боку, пот стекал по лбу и попадал в глаза. Звук дыхания, казалось, разносился по всей огромной пещере. Наконец, когда он уже почти выбился из сил, тропинка закончилась. За последним огромным грибом он остановился, чтобы осмотреться. Людей не было видно, но он отчетливо слышал их голоса. Прежде чем он попадет в безопасное убежище туннеля, предстоит пройти по открытому пространству. Если бы он только мог рискнуть и оставить девушку, но это значило, что он не узнает дороги. Он собрался с силами и стремительно, как заяц, рванул из поросли ко входу в туннель. И ему это удалось. Вслед ему не раздалось ни единого окрика. Его босые ноги бесшумно ступали по мягкой глине. Он был так уверен, что его засекли, что не верил в свое счастье. Затем на него нахлынула волна радости. Значит, он их победил. Попав в пещеру, они только увидят, как он отчалит на их драгоценные солнечные птицы, а он в конце концов посмеется над ними. Покачиваясь, он зашагал по туннелю. Маргарет, которую он нес на плече, отчаянно рыдала. От боли, усталости и разочарования слезы текли нескончаемым потоком. Люди были так близко. Одно слово могло бы все решить, если бы Мигель не завязал ей рот. Теперь шанс упущен. Мигель сядет в солнечную птицу и оставит их всех здесь. А Марк, если когда-нибудь найдет ее, будет презирать за трусость. «Куда?» – спросил Мигель. Она заколебалась. Он угрожающе потянулся к ее рукам. Она кивнула вперед, и он пошел. Это был конец. Поворотов больше не было, и она говорила правду, хотя могла бы направить по ложному пути. Но если бы она... О, Господи, неужели ей мало боли? Еще одно усилие. Она должна предпринять последнюю попытку. Маргарет подняла свободную руку к кляпу. Прикосновение к мягкому шелку подействовало на ее покалеченные пальцы, как укол ножа. Но она должна это сделать. Она так сжала зубы, что почувствовала боль в челюсти. Окровавленные пальцы нащупали шелк. Глава 6. «Вот», — сказал Марк, указывая на вход в туннель. Вот он!» Его спутники не были потрясены. Смит зевнул, дородный Эд фыркнул, даже Зикль, казалось, уже перестал верить. Один Гордон не выглядел скептиком, но энтузиазма в нем тоже поубавилось. Марк прошел вперед, рассматривая стены у входа и взволнованно показал царапину на камне. «Вот!» – вскликнул он. «Смотрите!» Все сгрудились за его спиной. «Разве это не след от пули?» – осведомился Марк. Смит внимательно рассмотрел царапину. «Вы это сказали», – признал он. «Ну и что из этого?» «Разве вы не видите? Бой был здесь, это след от моей пули». Отношение остальных немного изменилось. Настолько слабо, что можно было сказать лишь одно – недоверие чуть уменьшилось. «Вот что я вам скажу. Я поверю, только когда увижу эту вашу солнечную птицу», произнес Смит, проявляя свои чувства не более чем обычно. «Одному Богу известно, как долго мы ее ищем, но мне кажется, целую неделю, и я начинаю думать, что ее больше не существует». «Послушайте», — сказал Марк, направляясь к туннелю, — «на что спорим?» «Ни на что, приятель, я не краду игрушки у детей». «Вам везет?» — он осекся. Где-то впереди раздался голос. Слова были неразличимы и резко оборвались. Мгновение спустя они услышали пронзительный крик. «Что, черт возьми?» «Пигмеи!» – коротко произнес Эд. «Да какой пигмей? Это была женщина! Пошли!» Смит бросился вперед, остальные побежали за ним. Они завернули за угол и подбежали к перекрестку. «Куда?» – спросил Смит через плечо. «Прямо!» – задыхаясь, ответил Марк. Они недолго неслись по прямой, завернули за угол и нашли ее, оборванную в лохмотьях, жалобно плачущую. Заметив их, девушка подняла мокрое от слез лицо. «Маргарет!» – воскликнул Марк. Смит остановился прямо перед ней. «Господи, посмотрите на ее руки!» «Мигель, остановите его! Он возьмет солнечную птицу!» – простонала она. Смит бросился вперед, предоставив Марку позаботиться о девушке, но бежал вторым. Его опередил Зикль, которому давно не терпелось свести счеты с Мигелем. Зикль бегал лучше, чем Смит, и быстро оторвался. Эд догнал Смита, и оба немного замедлили темп. «Пусть Зикль позабавится», – пыхтел Эд, – «и если он его не утихомирит, мы подоспеем как раз вовремя». Он вынул из-за пояса свою импровизированную дубину. Зикль обогнул угол. Теперь ничто не отделяло его от входа в затопленную пещеру, но Мигеля нигде не было видно. Зикль вышел из туннеля и поднялся наверх выступа. Внизу лежал аппарат, похожий на огромную серебристую скорлупу. Фигура в лохмотьях на ощупь искала канат, которым он был привязан к скале. Негр повернулся и помчался вниз по склону. Мигель испуганно оглянулся и вскочил на борт. Поскользнувшись на скользкой крыше, он бросился вниз и попытался отвязать канат с другой стороны, но тот не поддавался. Зикль буквально взлетел на солнечную птицу. Мигель выпрямился, чтобы встретить его. Когда нога негра коснулась крыши, Мигель ударил его кулаком в челюсть. Удар был сильный, но даже он не смог остановить стремительный прыжок. Голова Зикля откинулась назад, но ноги его скользнули вперед, сбив Мигеля, и они оба покатились по изогнутой крыше. Мигель воспользовался шансом и набросился на Зикля, пока тот не оправился от удара, но не успел крепко захватить, потому что негр вырвался и попытался сам схватить соперника. Мигель пустил в ход колени. Одновременно он пальцами зажал Зиклю нос. Он воспользовался всеми приемами борьбы, которые знал. А если в родной деревне Зикля такие правила борьбы неизвестны, кто упрекнет Мигеля? Смит и Эд добрались до вершины выступа и встали, глядя на дерущихся. Зрелище было довольно неэстетичное. «Черт, противный забияка!» – возмутился Смит. «Ну, Зикль тоже не промах, только посмотри на этого парня». Негр крепко держал Мигеля, сжимая его словно тисками. Огромные черные бедра были напряжены как камень. Слышалось тяжелое сдавленное дыхание Мигеля, пытающегося оторвать от своих глаз черные руки. Он отчаянно вырывался из железных объятий Зикля, но ему это не удавалось. Руки негра буквально вцепились в лицо соперника. Мигель кричал и бешено вертелся. Сцепившиеся тела скользнули, на мгновение зависли и по изогнутому каркасу скатились в воду. Несколько секунд ничего не было видно, кроме бурлящей воды и брызг. Когда тела снова показались, уже расцепившиеся, стало видно, что оба отчаянно барахтаются и пытаются за что-то ухватиться. Мигель схватил негра за горло, и оба опять скрылись под водой. В течение долгих секунд никого не было видно. Затем появилась одна голова. Голова Мигеля. «Что ж, я...» Но не успел Смит заговорить, как на поверхности показалась курчавая голова Зикля. Черные руки вытянулись вперед, пальцы, как когти, впились в шею Мигеля, и оба опять погрузились под воду. Остальные пристально наблюдали за происходящим. Несколько пузырьков булькнули на поверхности воды. Глава 7. Маргарет медленно приходила в себя. Она, казалось, возвращалась в сознание из почти коматозного состояния. Каково же было ее удивление, когда она увидела, что находится на солнечной птице. Однако в полной мере она осознала происходящее только через несколько минут. Девушка принялась благодарить судьбу, совершенно забыв, что недавно была повержена. Дело стоило всех перенесенных ею мук. В конце концов, победа оказалась за ней. Если бы она сдалась на полчаса раньше, победил бы Мигель. Он бы беспрепятственно прошел по пещерам и теперь плыл по подземной реке. Никакое бодрящее зелье не подействовало бы на нее так, как эта мысль. Чувство победы придавало новые силы. Но это не была физическая бодрость. Мускулы ее отчаянно ныли. Чтобы поднять руку, требовались невероятные усилия. Подняв ее, Маргарет обнаружила, что рука плотно перебинтована. Она попыталась поднять вторую руку и увидела, что и та тоже в бинтах. Почувствовав себя совершенно беспомощной, она открыла рот и удивилась слабости собственного голоса. На крыше послышались чьи-то шаги. Наконец Марк ворвался в открытую дверь и склонился над ней. «Тебе лучше, дорогая?» Она улыбнулась и запрокинула голову. Он поцеловал ее в губы. «Даже слишком. Что произошло?» «Не думай сейчас об этом. Просто лежи тихо. Я принесу тебе поесть». «Есть я не смогу, а вот попила бы с удовольствием». «Чего, кофе?» «Кофе? Ты сказал кофе?» Марк засмеялся. «Да, кофе. Мы снова почти цивилизованные люди. Можешь выпить кофе или какао, а вот бренди почти не осталось». «Кофе», — твердо решила Маргарет. «Знаешь», — добавила она, — «я никогда не думала, что когда-нибудь снова буду пить кофе». «Скоро ты сможешь пить любой кофе, который только существует в мире. Мы выберемся отсюда». Марк включил небольшую электрическую плиту и поискал в шкафчике кофейник. «Как только вернутся остальные, мы отчалим и тронемся по реке». «Остальные?» – удивилась она. «Кто они такие?» «Одного зовут Смит. Он упрям, но мозгами не обделен. Он американец. Второй – Эд, который еще упрямее и еще более американец. И Гордон – англичанин, несмотря на свое имя. Он археолог. Сейчас их только трое. Было больше». «Я слышала, что вас было более сотни». «Конечно, но я не о них. Я хотел сказать, что наша теплая компания была больше. Был Зикль, негр, и Махмуд, кажется, араб». «Что с ними случилось?» Марк замялся. «Знаешь, тебе надо отдохнуть». «Чепуха, Марк. Я проспала, бог знает, как долго. Я хочу знать, что случилось. Я ничего не понимаю. Я думала, вы с другими пленниками осаждены в тюремных пещерах, а не расхаживаете где-то здесь. Пока мы шли с Мигелем, я не видела ни одного пигмея. Расскажи мне все, пока я буду пить». Марк рассказал об атаке пигмеев и о своем поражении. «Но разве они не пытались вас выкурить? Мигель что-то говорил об этом». «Да, это было их последнее коварство. Они бы нас победили, если бы не хлынула вода». «Откуда?» «Из тоннеля, который прорубили наши люди». «Что с ними случилось?» «Не знаю». «Но разве их не затопило?» «Мы их не видели. Я надеюсь, что их, бедняк, там не зажало». Что случилось, когда вода проникла в вашу пещеру? По счастью, вода поступала медленно. Туннель оказался узок, поэтому у нас было время подготовиться. Он продолжал рассказывать о строительстве плота из грибных ножек. Маргарет снова перебила. Но что стало с пигмеями? Они ушли. Им хватило одного взгляда на воду, чтобы прекратить атаки. Мы остались одни. Вода поднималась очень медленно, особенно в самых больших пещерах. Больше всего меня беспокоило то, что я не мог вспомнить, как быстро поднималась вода ко входу в тюремные пещеры. Хотелось понять, насколько опасна ловушка, в которую мы попали. Но оказалось, мне не о чем было волноваться. Вода поступала очень медленно. Еще нас беспокоило, не готовят ли пигмеи засаду. Ты знаешь, что они делают в случае прорыва? Замуровывают тоннель в стратегически важном месте, жертвуя теми, кто находится снаружи. Если бы они это сделали, пока мы были в грибных пещерах, с нами было бы покончено. По счастью, они этого не сделали. Мы лишь толкали плоты и плыли быстрее течения. Один или два раза нам даже пришлось ждать, пока вода поднимется настолько, чтобы мы могли продолжить путь. Это было предельно просто. За время всего пути мы не увидели ни одного пигмея, аборигена или кого бы то ни было еще. Но это было слишком хорошо, чтобы длиться долго. Наконец, мы добрались до последней большой пещеры. Ты, конечно, никогда ее не видела. Полагаю, что это одна из самых больших здешних пещер. На одном конце туннель, по которому мы приплыли, а на другой – тот единственный, что связывает две системы пещер. Это очень узкий и короткий проход. Прежде чем попасть в него, надо подняться на 100 футов по голой скале. Когда мы туда попали, я и не представлял, что нам делать. Меня тревожило, что вода уже поднялась до самого выступа, а я не мог сообразить, что нам предпринять. В пещере мы увидели одно из самых отвратительных зрелищ, которые когда-либо доводилось наблюдать. Все живые души из тюремных пещер хлынули сюда во время первой тревоги. Пигмеи, пленники и аборигены – все прибежали одинаково. На выступе группа пигмеев спускала канаты, чтобы поднять своих товарищей, но к ним кидались и все остальные. Некоторые пленники пытались подняться, но маленькие дьяволы сбрасывали их с канатов. У пигмеев внизу вряд ли был шанс. Все остальные нисколько не сомневались. Спасется кто угодно, только не пигмеи. Для бедняк наступил тяжелый момент. А те, кто был наверху, не собирались помогать узникам, пусть даже погибнут соплеменники. Они продолжали успешно сбивать карабкающихся наверх, и те падали вниз. Пигмеи уже были готовы перерезать канаты. Насколько я мог видеть, ни один пленник не добрался до верха. И я не думал, что кому-либо это удастся. Вода у основания стены уже доходила до лодыжек, и все сходили с ума от страха. Я никого не осуждаю. Неприятно видеть, как поднимается вода, чтобы затопить тебя. Плавать умели немногие пленники и никто из пигмеев. Но и умение плавать вряд ли бы кому-то помогло. Им придется ждать конца чуть дольше, чем прочим. Вот и вся разница. Словом, все потеряли головы. Всех охватила слепая паника. В этот самый момент из туннеля появились мы на наших плотах. Нас заметили через минуту-другую. Но когда заметили... Ну, это не поддается никакому описанию. Люди забыли обо всем и бросились к нам. У нас не было шансов остаться в живых. Нас было немного, а их сотни, и все обезумели от страха. У них были кулаки, камни и ножи, а женщины орудовали когтями. Через пару минут они бы выцарапали нам глаза. Смит заорал, чтобы мы отступали назад. Многие послушались его, но кое-кто пытался защищать свои плоты. Что с ними стало, я не знаю. Мы видели, что многие утонули, вот и все. Затем, разумеется, началась еще одна драка. Для того, чтобы увести их всех, понадобилось бы раз в 10 больше плотов, и люди начали бороться за свое спасение. Это была самая отвратительная стычка, которую я когда-либо видел. Вода в нашем конце пещеры уже доходила до пояса. Обезумевшие от ужаса люди топили друг друга, чтобы взобраться на утонувшего. Они хватались за плот одной рукой, а другой отталкивали соперников. По всей пещере разносились душераздирающие крики на всех языках Африки и Европы. Мы со Смитом отплыли ко входу в туннель и наблюдали. Каков был его план, я не знаю. Тогда я полагал, что он намерен позволить этим безумцам утопить друг друга, а потом броситься вперед и отремонтировать часть плотов. Даже двух было бы достаточно для небольшой группы. Пара грибных ножек спокойно удержала бы человек 10, если бы они не залезали на плот, а просто ухватились за него. Вероятно, Смит думал именно об этом. Мы наблюдали, стоя спиной к туннелю, через который только что прошли. Я начал спрашивать себя, не настало ли время взять ситуацию в свои руки, но тут получил толчок в спину. Оглянувшись, я увидел огромную грибную ножку, медленно движущуюся из туннеля. Нам не понадобилось ремонтировать плоты. Туннель, по которому мы приплыли, был заполнен плавающими стволами и грибами. Не знаю, были ли это остатки нашей баррикады или грибы, недавно сломленные водой, но откуда бы они ни появились, их было полно. Люди бросились к спасительным обломкам. Вскоре этого хлама оказалось достаточно, чтобы удержать большое количество человек. Наша небольшая группа подхватила 3 ствола, связала их парой канатов и залезла, когда вода уже дошла до подмышек. На другом конце пещеры пигмеи, находившиеся на выступе, отчаянно пытались спасти тех своих товарищей, которые еще держались. Маленькие белые фигурки вертелись в воде, как щепки. Пигмеи отбросили канаты, как бесполезный груз. Они работали с молниеносной быстротой, но время, похоже, брало вверх. Даже в этом конце пещеры, на самом мелком месте, вода уже доходила пигмеям до пояса, а их оставалось еще бесчисленное множество. Большинство из них обезумело от страха. Они кричали и беспомощно отталкивали от себя воду. Маленькие бедняги, до того времени, как начались прорывы, они видели воду только в чаше для питья или маленьком ручейке. Прихватив с собой как можно больше плавучего материала, мы начали грести руками. В конце концов, нельзя сидеть и смотреть, как тонут пигмеи. Ты забываешь, что час или два назад сражался с ними. Нам оставалось только ждать прибывающую воду, которая постепенно поднимет нас к выступу. Пигмеи, склонившись с выступа, смотрели на нас и о чем-то совещались. О чем они говорили, было совершенно ясно. Если они замуруют вход в туннель, ведущий в наружные пещеры, то не только прекратят поступление воды, но и покончат с нами. Но в этом случае придется пожертвовать всеми пигмеями, которые барахтались в пещере. Перед ними стоял неприятный вопрос, а стоит ли игра свеч? Не думаю, что они испытывали особенную благодарность к нам за то, что мы спасли их товарищей. Хотя, может быть, это было и несправедливо, но мысль о том, что мир пигмеев обречен и они бессильны что-либо сделать для своего спасения, постепенно овладевала нашими умами. Как бы то ни было, они подождали, пока мы поднялись наполовину, что-то крикнули пигмеям, которые были с нами, и ушли. Махмуд объяснил, что они предложили нам всем уйти вместе, а пигмеям, которые оставались в пещере, закрыть за нами проход, чтобы вода не проникала в тюремную систему. Вот так все и произошло. В ту же минуту, когда туннель закрылся, пигмеи бросились в рассыпную, и Махмуд убежал вместе с ними. С тех пор мы ни одного из них не видели. Думаю, они ушли на север, на более высокие уровни. Махмуд совсем не верил в затею солнечной птицы и настаивал, что безопаснее всего пойти с ними. Остальные узники разделились на группы и пошли искать вход самостоятельно. Мы же держались вместе, пытаясь найти старую добрую солнечную птицу. Нам это казалось самым правильным выходом. «И где ты ее нашел?» – спросила Маргарет. Наша группа отправилась вниз по течению, чтобы найти выход. «Но не ты». В пещерах оставался кое-кто, кто был мне нужен больше свободы. Его я и собирался искать. Маргарет улыбнулась. «Дорогой». Сделав паузу, она спросила, нахмурившись. «Ну, а что случилось с Мигелем?» Он пересказал рассказ Смита о драке. Она содрогнулась. «Бедный Мигель». «Что?» – воскликнул Марк, взглянув на ее перевязанные руки. «После всего этого?» Он был очень слаб. Пытая меня, он чуть не плакал. Вероятно, при других обстоятельствах. Марк безмолвно смотрел на нее. «Я не понимаю», – проговорил он наконец. «Ничего, дорогой, я так и думала. Расскажи, что случилось с остальными? Ты ведь говорил, их было трое?» «Они отправились за грибами. На борту не хватит еды на пятерых. Они должны скоро вернуться». На приборном табло солнечной птицы были электронные часы. Когда обнаружилось, что они еще идут, течение времени приобрело вдруг большую важность. Часы символизировали наступление перемен и движение к прогрессу. Они служили постоянным напоминанием о напрасно растраченном времени, о том, что еще предстоит сделать, и о том, что никогда не будет сделано. Маргарет смотрела на часы с удивлением и неприязнью. Стоило к ним привыкнуть, и становилось понятно, что лучше существовать без времени. Ее подавляли стрелки, неумолимо скользившие по цифрам и отталкивающие их в прошлое. Прошел час, прежде чем раздался чей-то оклик. Маргарет слышала, как Марк с кем-то поздоровался и почувствовала, что солнечная птица маневрирует. Толчок подсказал, что к борту причалил плот. Марк вернулся с двумя мужчинами, одетыми в лохмотья, бородатыми, как и он сам. Огромные фигуры заполняли маленькую каюту. «Смит и Эд», – представил он. «А где Гордон?» «Сейчас придет», – ответил Смит. Он справился о Маргарет о самочувствии и сказал пару ласковых слов в адрес Мигеля. «А мне почти жаль, что он достался Зиклю. Я бы и сам был не прочь показать ему, почем фунт лиха». «Все к лучшему», — сказала Маргарет. «Могло быть и хуже». Она с содроганием подумала о каменном ноже. Смит посмотрел на нее и пожал плечами. «Это, наверное, и есть тот самый христианский дух, о котором мне так часто твердили в школе. Господи, подумать только, этот парень сумел так обвести всех вокруг пальца». Не закончив фразу, он повернулся к Марку. «Надо быстрее забрать это барахлишко на борт. Нечего терять время». Марк с Эдом вышли и принялись передавать грибные шляпки, а Смит аккуратно укладывал их на корме. Гордон спустился по склону как раз тогда, когда работа была закончена. Одну руку он держал за спиной, другая была пуста. За ним, крадучись, шла ободранная тощая кошка. «Где вы были?» – спросил Марк. «Мы уже начали беспокоиться, что с вами приключилась какая-нибудь неприятность. Кроме того, мы надеялись, что вы принесете грибы. Где они?» Гордон помотал головой. «Я совсем забыл о них», — признался он. «Но посмотрите, что я принес». Он вынул руку из-за спины и протянул блестящий шар, немного поменьше тех, что горели под потолком пещеры. Все обступили его. «Чтобы утащить это, потребовалось время», — объяснил он. Кошка обогнула его, подошла к двери солнечной птицы и исчезла внутри. «Для чего это?» — спросил Смит. «У нас есть электрический свет, да и батарейки еще не сели». Гордон с жалостью взглянул на него. «Остолоп ты этакий!» — возмутился он, тотчас же переходя на чужой язык. «Неужели ты не видишь, что это? Холодный свет, приятель! Никакого электричества, никакой теплоотдачи! Это принесет нам миллионы. Да за это можно отдать все, что угодно. Подумайте только, сколько всего нужно, чтобы выработать электричество. Холодный химический свет. Да это же мечта всего мира. И теперь он у нас в руках». Смит фыркнул. «Может быть, ты и прав, но мы еще отсюда не выбрались. Давай же забирайся на борт. Во всяком случае, грибов теперь у нас достаточно». Они втиснулись в маленькую каюту, рыжеватый комочек шерсти свернулся на коленях у Маргарет. «Смотрите!» – удивленно произнесла она. «Баэт вернулась. Где вы ее нашли?» «Баэт? Ах, это кошка! Не знаю, она мурлыча подошла ко мне, когда я доставал лампу. Когда я отправился обратно, она пошла со мной». «Я думала, она умерла, бедняжка». «Их нельзя убить», – сказал Смит. «Так уж устроены африканские кошки. А теперь положи куда-нибудь эту лампу, Гордон, и нам пора». Он залез на крышу, а Эд тем временем сошел на плот, чтобы отвязать канаты. «Окей?» «Окей». Глубоко вздохнув, Эд вскарабкался на борт. Солнечная птица заскользила по пещерному озеру. Примерно в центре она плавно повернулась носом к черному отверстию в скале. Луч прожектора освещал ей путь. Стены туннеля сжимались вокруг. Сине-белые лампы остались позади. Глава 8. «Впереди свет!» Голос Смита эхом прокатился под каменными сводами. «Слишком хорошо, чтобы быть правдой». Многочасовое восхождение по естественным туннелям, узким расселинам и гулким пещерам вымотало их настолько, что они уже почти потеряли надежду. Если бы не настойчивость двух американцев, они бы давно сдались и остались умирать в каком-нибудь закутке каменного лабиринта. Только недюжинная сила Эда позволила им пройти через все испытания, потому что именно он, упершись руками в одну стену, а ногами в другую, взобрался по перпендикулярному дымоходу и бросил веревку остальным. Никто не знал, сколько времени прошло с тех пор, как они оставили солнечную птицу качаться на подводной реке и начали подъем. Вероятно, дня 2-3, но это время казалось вечностью. На этом пути их поджидали разочарования, тупики, отступления и новые старты. Им встречались трещины, слишком узкие для прохода, стены, слишком ровные для того, чтобы по ним взобраться, пещеры с единственным выходом на потолке. Маргарет, все еще слабая, вскоре устала. Марк помогал ей до тех пор, пока силы его не иссякли. Тогда Эд пришел ему на помощь. Спокойное терпение американцев изумляло. Они снова и снова, без горечи или бессильной ярости, возвращались из тупиков и искали другой путь. Если они чувствовали отчаяние, то не показывали его, их уверенность поддерживала остальных. Если не считать моментов, когда Эд совершал восхождение, Смит шел впереди. На груди у него был подвешен прожектор с солнечной птицы, а на спину он взвалил батарею. За ним двигался Эд, несущий Маргарет. Затем Гордон, светящий своим шаром, Марк с еще одной лампой и батареей поменьше, замыкал шествие. Каждый нес с собой грибы для еды. Первоначальный запас уменьшился втрое, а то, что осталось, стало сухим и жестким. Голос Смита вдохнул в них новую жизнь. Марк забыл, что ноги его в изодранных в клочья ботинках покрыты волдырями и прибавил шаг, догоняя Гордона. «Дневной свет?» Изумился он. «Конечно, солнечный свет!» – воскликнул Смит. Они вышли из щели на узкий выступ. Солнце собиралось садиться за шероховатую линию гор. Некоторое время все молчали. «Вот это да!» – сказал наконец Эд, наклонившись к Маргарет. «Ну разве это не замечательно? Во всем Божьем мире нет места лучше, и думаю, больше я такого не увижу. Как же там, под землей, нам не хватало солнца!» Марк подошел к Маргарет и обнял ее. «Не надо плакать, дорогая, все позади!» «Я знаю», — с трудом произнесла она. «Потому я и плачу. Это так замечательно, и я так счастлива! Ах, Марк!» Она обняла его за шею забинтованными руками. Гордон осторожно положил свой легкий шар на землю и уставился на закат с видом человека, наблюдающего интересный и несколько необычный феномен. «Ну, что мы будем делать дальше?» – довольно прозаично спросил он, когда скрылся последний луч. «Спать!» – незамедлительно ответил Смит. «Как скажешь!» – согласился Эд. «Нам надо как можно скорее уносить отсюда ноги!» – заметил Смит, доедая уже совсем сухой и неаппетитный гриб. «Никто не знает, когда произойдет следующий прорыв и насколько велик он будет. Если мы хотим вызволить остальных, нам надо сейчас же отправляться в путь. Вот что я предлагаю». Он повернулся к Гордону. «Ты немного говоришь по-арабски, так ведь?» Гордон кивнул. «Тогда вы с Марком пойдете в ближайшую деревню, выясните, где мы находимся, и возьмете что-нибудь, на чем можно ехать. Неважно, верблюдов, лошадей, мулов, и принесете нам с Эдом какое-нибудь арабское тряпье, бурнусы или как там они называются. Мы будем вас ждать, а затем все вместе отправимся к цивилизации. Ну как?» Гордон заколебался. «А почему бы не пойти вам с Эдом? Вы оба вдвое крупнее нас, а арабы очень крупные люди». На это есть две веские причины. Во-первых, мы знаем только два слова из этой тарабарщины, зато ты хорошо понимаешь их язык. У Марка же есть деньги, которые везде с успехом заменяют язык. А во-вторых, эти отрепья. Он показал на лохмотье мундира. Наткнемся на арабского кавалериста, и нам конец. «При чем здесь кавалерист?» – спросила Маргарет. «А это нечто вроде местного копа. Он получает 25 франков за каждого дезертира из легиона, живого или мертвого. С мертвым проблем меньше, сами понимаете». «Но вы же не дезертиры?» «Нет, но кто в это поверит? Не очень-то хочется, чтобы нас убили, а потом признали невиновными». «Более того, мне кажется, мы избавим себя от многих проблем с доказательствами, если вы тронетесь прямо сейчас. Что скажете?» Он вопросительно посмотрел на Эда. «Идея подходящая. А что потом?» – спросил Марк. «Направимся туда, где можно встретить белого человека. Осмотримся, и если все будет нормально, расскажем о пигмеях. И поверьте мне, нам придется запастись очень вескими доводами». «У нас есть доказательства», – Гордон показал на шар. «И оно нам понадобится. Ну как вам мое предложение? Что скажете?» «Да», – согласился Марк. «Но где мы найдем деревню?» Смит посмотрел на долину. Он показал на маленький ручеек, извивающийся по грязному дну. «Видите? Держу пари, кому-то этот ручеек служит источником воды. Здесь не привередничают. Идите вниз по течению и вскоре найдете деревню». «Вы правы. Что ж, до свидания. Позаботьтесь о Маргарет». «И посмотрите за лампой», – добавил Гордон. «Не позволяйте этой проклятой кошке приближаться к ней». Трое оставшихся на выступе наблюдали, как они спустились и повернули на север. «Им ничто не угрожает, вы уверены?» – спросила Маргарет Эда. «Клянусь жизнью», – ответил тот более уверенно, чем сам ожидал. Неделю спустя группа, накануне пришедшая в Алжир из Джельфы, сидела за столиком в кафе. Они привлекали интерес своей необычной внешностью. Во-первых, у их ног дремала непривлекательного вида кошка, а во-вторых, у девушки были перебинтованы руки. Лоб и верхняя часть лица одного из спутников девушки были покрыты темным загаром, а нижняя часть оставалась белой, словно он недавно сбрил бороду. «Жаль, что у меня не хватило ума сохранить бороду. Я выгляжу, как цирковой клоун», – обратился он к своим товарищам с аккуратно подстриженными бородами. Маргарет засмеялась. «Ничего, дорогой, ты мне больше нравишься без нее, а лицо вскоре покроется загаром». Смит с большим удовольствием опрокинул четвертую порцию бренди. «Вот так пьет белый человек». Он заказал еще и посмотрел на улицу. «Но где же Гордон, черт возьми?» «Отправился за чемоданом для своего драгоценного шара. Сказал, что ему понадобится для этого полчаса. Ну, он уже опаздывает». Смит замолчал и тревожно нахмурился. «Вы уверены, что правильно все поняли?» — спросил он. «Вы идете втроем и передаете информацию, но не говорите о нас с Эдом. Мы останемся на сладкое. Если вам не поверят, тогда вмешаемся мы». «Я не понимаю, что они могут вам сделать, даже если обнаружат, кто вы», — сказала Маргарет. «В конце концов, срок службы в легионе 5 лет, и он давно истек». «Если нас записали в дезертиры, то на это срока давности нет, наивная вы душа», — ответил Эд. «Хоть убегай за 1000 миль». «Вот он», — сказал вдруг Марк. Гордон спешил к ним по наводненному людьми тротуару. Он выглядел возбужденным, а лицо у него было таким же темно-белым, как у Марка. В одной руке он сжимал ручку неуклюжего куба кожаной коробки, а другую поднял над головой и размахивал газетой. «К чему такая спешка?» – осведомился Смит, когда тот подлетел к столу. «Ты и так опоздал на полчаса, так о чем волноваться?» «Посмотрите!» Гордон, задыхаясь, бросил газету на стол и упал на стул. «Боже правый!» Марк заметил заголовок. Все четверо вытянули шеи и прочли: «Тайна нового моря». И ниже более мелкими буквами: уровень опускается на 24 сантиметра на ночь. «Сколько это?» – спросил Эд. «Дюймов 9-10», – пробормотал Марк, читая дальше. Новое море, уровень которого некоторое время оставался постоянным, прошлой ночью вновь удивило экспертов. Инженеры, отвечающие за работу, были спешно подняты с постелей. Прибыв на наблюдательную станцию, они обнаружили, что уровень нового моря быстро понижается. «Это потрясающе!» – сказал месье Радье, руководящий работами в КАБе, в интервью нашему корреспонденту. «Никогда раньше ничего подобного не наблюдалось. До 10 часов уровень продолжал, как обычно, повышаться, а потом стал резко падать. Дежурные встревожились и сообщили нам. Прибыв на место, мы тотчас же удостоверились, что их тревога не беспочвенна. Падение уровня воды продолжалось всю ночь, хотя насосы, как обычно, работали. Сегодня утром уровень упал на 23 сантиметра, и до сих пор эта цифра остается неизменной. Для нас это очень серьезно, так как означает несколько лишних недель работы». На вопрос, видит ли он какую-нибудь причину, месье Радье ответил: «Нет, это необъяснимо». В ответ на предположение, что подобное может повториться, он пожал плечами. «Пока нельзя сказать ничего определенного. Требуются наблюдения и исследования», – заявил он. Еще один ответственный чиновник, месье Пон, в интервью сказал: «Падение должно быть вызвано внезапным оседанием морского дна». На вопрос, обычное ли это явление, он ответил: «Нет, но меня это не удивляет. Земная поверхность подобна губке». Тогда наш корреспондент предположил, что просачивание такого большого объема воды грозит опасностью, если она достигнет раскаленного слоя. Месье Пон, улыбнувшись, ответил: «Не стоит этого бояться. Если бы вода добралась до магмы, мы бы сейчас с вами не разговаривали». Дальше шли заметки, повторявшие друг друга. Все четверо прочли интервью и посмотрели друг на друга. Смит выпил бренди и закурил. «Бедняги», — сказал он. «Я догадывался, что так оно и будет». Марк кивнул. 10 дюймов воды над этим обширным пространством представляли собой немыслимое число галлонов. Да, это был конец. Настал большой прорыв. Теперь из пещер пигмеев никому не спастись. «Интересно, выбрался ли кто-нибудь, кроме нас?» – спросила Маргарет. «Вероятно, кое-кому из пленников», – предположил Гордон. «И посчастливилось подняться по вентиляционным шахтам, но только не пигмеям». «Что ж», – произнес Эд с некоторым облегчением в голосе, – «это дает нам свободу. Сейчас уже нет смысла сочинять всякие байки, и я не прочь доложить вам, ребята, что когда я уберусь с французской территории, у меня станет гораздо легче на душе». «У меня тоже», — согласился Смит. «Но куда мы отправимся?» «Разумеется, в Лондон», — ответил Гордон. «Вы забыли, что являетесь членами правления Cold Light Company Limited?» Маргарет оглядела группу. «Да, Лондон», — согласилась она. «Но есть кое-что поважнее Cold Light Company. Вы приглашены на свадьбу». Смит опрокинул остаток бренди. «Бесплатная выпивка?» – осведомился он. «Целый океан». Смит встал и потянул за собой Эда. «Это хорошие новости, Маргарет. Вези нас в Лондон». Конец.